Это вошло в историю. Ни один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Ни одна милая девушка, ни один ясноглазый юноша, склонившийся над университетским учебником, вспоминает, что это я, своими опытами в Уистаре, сделал доступным для них это обучение. А методы ведения сельского хозяйства? Я знаю все причины всех потерь. Мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно ли сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую? Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы. Мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда. А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже 9 часов, а в коридоре убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя. Он направляется сюда, чтобы выбронить меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть. Глава 2. Я Даррелл Стендинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах. После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан неисправимым. Неисправимый – это зверь в человеческом облике. Таков он, по крайней мере, в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительные затраты труда. Тюрьма, это, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищной непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, 3000 лет назад я гнил в темнице древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром. Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительная. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям 2 более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного, непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп,